Они миновали синюю часть дворца, и Билан догадался. «Теперь перед нами фиолетовая стена, за ней красная, а потом и оранжевая, желтая и зеленая. Куда мы держим путь? Очевидно, Ментаха, которым меня ведут, зеленый король. Это ясно по цвету шапок его людей». Руф Билан не ошибся в своих предположениях. Его ввели на зеленое крыльцо, и Риньё провел пленника в зеленую приемную мимо часового, одетого в зеленый кафтан. В обширной приемной не было окон, но она ярко освещалась светящимися шариками, расположенными под потолком и на самом потолке. По залу прохаживались придворные в нарядных зеленых костюмах, в шапочках, украшенных драгоценными камнями. Увидев человека, какого никогда еще не бывало в подземной стране, придворные бросились к Риньё и стали засыпать его вопросами. Они имели на это право, так как были выше Риньё по званию. Страж источника сказал: «Господа, у меня нет времени с вами разговаривать, я должен немедленно доложить королю об ужасном происшествии. Только что разрушен священный источник, и вода ушла обратно в землю». Послышались возгласы: «Но это невозможно! Сегодня вечером наш сектор должен укладываться спать! Как теперь быть?» Риньё обратился к одному из придворных, статному старику с седыми усами и бородой. «Господин министр Криенте, прошу немедленно испросить для меня аудиенцию у его величества». Криенте тотчас исчез. Вскоре растворилась дверь в другом конце приемной, и важный церемониймейстер провозгласил: «Его подземное величество, король Ментаха, приказывает ввести пленного чужестранца в тронный зал радужного дворца». Руф Билан ровко прошел вслед за придворным. Фосфорические шарики, собранные пучками, развешанные гирляндами, укрепленные в люстрах, создавали в тронном зале необычайно яркое освещение. Но оно не резало глаз, и странные светильники не отбрасывали от предметов тени. Не было от них и тепла, они испускали холодный свет. Позднее Руф Билан узнал, что в каждом жилище подземной страны имелись светящиеся шарики, так как окна пропускали внутрь домов слишком мало света. Количество фосфорических светильников определяло богатство человека. В домах вельмож они насчитывались десятками, а лачушку бедняка тускло освещал единственный шарик величиной с вишню.